Глава 9. «Сам бы справился», — проворчал я, поднимаясь с пола. И тут же украдкой посчитал трупы, включая тот, что валялся на лестничной площадке. И по всему выходило, что сам бы я все-таки не справился, или кого-то пришлось бы добивать трофейным оружием, а то и голыми руками. Хельга снова меня выручила. И на этот раз как будто даже без собственной выгоды. Наверное. Я вообще не слишком-то понимал, почему она не удрала от меня сразу после Шарлеруа. Или не вдавил газ в пол, как только я вышел из машины. С ее талантами вряд ли было такой уж большой проблемой добраться до наземной армии Рейха, даже без документов. «Как ты...» – начал я. «Поняла, что тебя нужно спасать?» – усмехнулась Хельга. «Эти молодчики подогнали свой фургон со стороны города и дружно ломанулись в двери. Вряд ли они так спешили вручить тебе торт». «Отлично». Я шагнул к окну и осторожно выглянул. «Снаружи есть еще кто-нибудь?» «Я не видела», — Хельга пожала плечами. «Но сюда уже никто не сунется. Твою пушку слышно до самого Антверпена, и полиция скоро будет здесь. Если кто-то и остался внизу, они уже разбежались». «Кстати, нам лучше бы сделать то же самое, Бамон. Ты ведь не хочешь объяснять, месье...» «Нет, подожди». Я поймал Хельгу за локоть и потянул назад. «Должно же здесь быть хоть что-то». И это самое что-то головорезы так и не забрали, иначе вряд ли оставались бы поблизости и караулили. Конечно, они вполне могли отправиться сюда и по мою душу, если кто-то из ближайшего окружения или даже сам император Жозеф имел слишком длинный язык. И все же чуйка подсказывала. То, что так желал получить или хотя бы передать мне лично в руки французский монарх, все еще здесь. Просто лежавшие вокруг нас покойники недостаточно хорошо искали. «Что ты высматриваешь?» — поинтересовалась Хельга. «Какой-нибудь сейф?» «Точно не сейф», — в задумчивости покачал я головой. «Там уже порылись». Здоровенный стальной ящик в углу наверняка вскрывали в самую первую очередь. И без особых результатов. Потом взяли за столы, потом за полки, перерыли все, заглянули в каждый угол, вывернули все папки до единой, вытрясли документы, завалили пол бумага чуть ли не по колено и ушли, несолоно хлебавши. Плохо смотрели? Картина висела прямо над столом. В любое другое время я бы вообще едва ли обратил на нее внимание, но сейчас все мои чувства обострились до предела, и от них не ускользнул легкий, едва заметный перекос. Прямоугольник рамы будто чуть кренился вправо. То ли под собственным весом, то ли... Такое вполне могло возникнуть из-за пули, угодившей в самый стык дерева и полотна. А могло появиться и раньше, когда головорезы обыскивали контору. Или когда картину зачем-то трогал покойный хозяин. «Интересно, что это тут у нас?» Я шагнул поближе, разглядывая крохотных человечков на мрачноватом грязно-желтом фоне. «Кто-нибудь из местных фламандцев? Босх, Ван Дейк?» «Скорее уж старший Брэнгель. Копия, конечно же. Подлинник тех времен стоит, как военный дирижабль», — отозвалась Хельга. «Что ты хочешь?» «Пока не знаю». Я осторожно взялся за раму снизу. «Так, есть!» Второй сейф под картиной был бы уж слишком очевидным тайником. Такой точно отыскал бы даже самый бестолковый из головорезов. Наверняка кто-нибудь даже заглядывал сюда. Но не слишком внимательно. Бумажный пакет, аккуратно приклеенный к фанерному заднику, оказался достаточно тонким, чтобы не бросаться в глаза, да и цветом почти не выделялся. Неудивительно, что его пропустили. «Что там?» — тут же оживилась Хельга. «Откуда ты знал, Бамон?» «Любопытство сгубило кошку, фрайн фон Рихтгофен», — отозвался я. «Да, Жозеф отправил меня в Брюссель именно за этим». Чтобы понять, хватило и одного взгляда. Я не слишком-то хорошо умел читать чертежи. Обычно этим занимались Судаев, Шестопалов или сама Настасья. А конкретно этот еще и выглядел то ли наспех снятой копией, то ли вообще фотографией. И вряд ли бы у меня вышло разобрать на схеме хоть что-то. Если бы я не видел эту штуковину раньше. Судя по указанным габаритам, это было примерно втрое больше и сложнее. И неизвестно, во сколько раз мощнее. В паре мест неизвестный конструктор указал совершенно немыслимое сечение проводов, фактически с мою руку толщиной. Если я хоть что-то соображал в технике, эта игрушка должна была кушать тонны энергии и выдавать соответствующий поток. Но на этом различия заканчивались, а в остальном на чертеже определенно была та же самая машина, что мы с дедом отыскали в подвале усадьбы покойного графа Орлова. Да, сложнее, совершеннее и намного мощнее, с раздутыми до нельзя силовой установкой и станком. Кажется, Багратион называл его концентратором. И все же до боли знакомое. Второй лист из пакета содержал сборочный чертеж на блок управления, тоже изрядно усложненный, с магнитной лентой в комплекте. И сложить 2 плюс 2 было несложно. Судя по третьей бумаге, все это богатство 2 дня назад прибыло в Антверпен на какой-то посудине, о чем незамедлительно доложили тайной почтой самому канцлеру Каприве. А значит, Рейх либо уже получил, либо вот-вот получит новую игрушку, пострашнее прежней. С этим вполне могли быть связаны дирижабли над Шарлеруа, и вторжение наземных военных частей, и вообще черт знает что. Не знаю, что гер-канцлер успел не поделить с бельгийским королем, но последнему явно не повезло попасть под раздачу. Занятная штуковина. Хельга подошла и без церемонно заглянула через плечо, да еще и прихватила рукой за талию. Аккуратно, чуть ли не нежно, и все же достаточно сильно, чтобы мне пришлось или вырываться, или сделать вид, что я ничего не заметил. «Еще какая?» — проворчал я, перекладывая наверх третий листок. «Если бы я еще мог понять, где ее искать». «Здесь, на Голландском», — Хельга придвинулась еще ближе, так что от ее дыхания стало тепло щеке. «Если хочешь, могу перевести». «Будьте так любезны, фрайн». Не то чтобы мне так уж хотелось делиться секретами с офицером Рейха, но сам я мог только догадываться о содержании третьей бумаги. Это явно была копия какого-то судового документа с описанием груза, датами, фамилиями. Я не отыскал даже название корабля и уж точно не собирался бегать по всему Брюсселю в поисках переводчика с голландского. Приходилось довольствоваться тем, что есть. Сомнительным подарком судьбы в виде германской красотки с непонятными целями и острым, как бритва, язычком. «Твоё корыто прибыло в понедельник. Называется Титания. Вот видишь?» Хельга ткнула в лист пальцем. «Принадлежит голландской судоходной компании, поэтому и документы на голландском. Судя по этой таблице, они привезли какие-то станки, силовую машину, а получателем указана фирма в самом Антверпене. Разумеется, подставная». «И откуда такие выводы?» — поинтересовался я. «Это же очевидно, Бамон!» — Хельга отобрала у меня все три листа. «Даже идиот поймет, что на Титании в Бельгию приплыла именно эта штуковина, а не какие-нибудь железки, которые ставят на заводах. В Антверпене делают неплохие автоматические метрольезы и винтовки по американской лицензии. Но такие разработки местом не по зубам. Странно». Насмешливая маска Хельги уже успела стать настолько привычной, что я вполне искренне удивился, когда она вдруг наморщила лоб и смолкла. На мгновение показалось, что можно даже услышать, как у нее в голове вращаются крохотные шестеренки. Похоже, Хельга что-то знала про аппарат на чертежах, но почему-то никак не могла сложить всю картину воедино. Несколько кусочков мозаики явно выбивались из привычной картины мира лейтенанта авиации Рейха. «Хотел бы я знать, какие именно». «Благодарю, фрайн». Я осторожно отобрал чертеж. «Это Титания, она еще в Антверпене? Заказчик уже получил груз?» «Понятия не имею. Здесь только отметки от портовой таможенной службы». Хельга пожала плечами. «Судя по датам, корабль уходит из Антверпена в четверг в полдень, то есть завтра. Значит, уже могли разгрузить, а могли и не разгрузить. А что ты задумал, Бамон?» «Неважно». Я сложил документы вчетверо и убрал во внутренний карман. «Но, думаю, здесь наши с тобой пути расходятся. Было приятно познакомиться, фрайн». «Ну уж нет, месье крутой французский шпион!» Хельга вцепилась стальными пальцами мне чуть повыше локтя. «Даже не думай, теперь ты от меня не избавишься». «Интересно, почему?» — буркнул я. «И что мне помешает?» «Я помешаю». Хельга отступила на шаг и уперлась кулаками в бедра. «Все эти твои таинственные штучки касаются моей страны. И я собираюсь разобраться, в чем дело, нравится тебе это или нет». «Все-таки надо было тогда, на чердаке». «Дело твое», — вздохнул я. «Можешь взять машину и проваливать к черту. Если хочешь, я даже куплю тебе новую. Только не лезь под руку». «Если бы я не лезла под руку, ты бы сейчас лежал здесь в обнимку с этим болваном». Хельга легонько пнула один из трупов носком ботинка. «Неужели ты не понимаешь, что мы можем работать вместе? И для начала нам лучше бы поскорее убраться». «Отсюда?» Я шагнул поближе к окну. «Полиции пока не видно». «Из Брюсселя, Бамон!» Хельга сложила руки на груди. «Наземная армия уже наверняка добралась до Шарлеруа и теперь идет на север. Вряд ли король Альберт подпишет капитуляцию, но столицу ему не удержать. Бельгийской армии придется отходить в Гент или даже к Брюгге. И скоро здесь станет очень жарко». «Как скажешь», — поморщился я. «Не знаю, зачем тебе вообще помогать мне, но я не собираюсь задерживаться в Брюсселе». «Представь себе, я тоже, так что в наших общих интересах сейчас выйти на улицу, сесть в машину и постараться оказаться в Антверпе не раньше, чем солдаты перекроют дороги. Твоя чертовая Титания сейчас именно там, Бамон». Хельга чуть склонила голову на бок и выдала самую очаровательную улыбку из своего арсенала. «А еще говорят, там самые лучшие вафли во всей Бельгии. Я угощаю».